Глава 8. Ну а раз решение принято, то не стоит откладывать в долгий ящик. Так что прямо на следующий день Аня отправилась к брату исполнять задуманное. Взяв ключи от Харлея, пошла к железному коню. Тот сверкал хромированными боками и выглядел очень круто. Конечно, сразу на дорогу выехать она не сможет, поэтому медленно для начала покатается возле дома. Мотоцикл даже завести сумела. В это время Мила шла на остановку. Закончилось еще одно занятие с мамой Инны, голова гудела, девушка чувствовала себя выжатой, как лимон. Ей уже все это надоело, особенно бесконечные придирки Инги Геннадьевны, но она продолжала терпеть, стиснув зубы. Это вложение в будущее. Решив пройтись, а заодно и сэкономить на проезде, прошла квартал пешком, а дальше через парк, мимо новостройки, считающейся практически элитной. Длинный дом в 4 этажа с парковками, детскими площадками и видом на парк. Красота. Оставалось только обойти эту шикарную недвижимость и пересечь парк, чтобы сесть на прямой автобус до дома. Погрузившись в собственные мысли и слушая радио, она не услышала шума мотоцикла. Или его и вовсе не было. Только краем глаза заметила, как что-то здоровенно хромированное пытается на нее наехать. Даже не поняла, как отпрыгнула. «С ума сошла!» Грозно спросила у испуганной брюнетки примерно ее возраста. «Ты что творишь? Тут же люди! А если бы покалечила кого?» «Ну не покалечила же!» Незадачливая водительница храбрилась, но в глазах плескался страх. Завести-то завела, даже выкатилась, а потом Харлей заглох и просто покатился с небольшой горочки, не реагируя на тормоз. «А впереди плывет одно, по сторонам не смотрит». То, что девушка шла по тротуару, сознание не зацепило. «Черт, Вадя меня убьет!» — произнесла, чуть не плача. «Так ты еще и мотоцикл парня взяла?» — удивленно уставилась на нее брюнетка. «Брата!» — Анька уже почти плакала. «Скоро 19, а попалась как последняя провинциальная дурочка. Планы мести проваливаются один за другим, да еще и с дуру Харлей брата взяла». Почувствовала себя полным ничтожеством. Оттого вскипела обида и вылилась на случайную прохожую. «Иди, куда шла!» Зло сказала Мельникова, пытаясь поднять железного коня. «Чего прицепилась? Все только учат и учат. Ходите по универу с этой королевой, все парни только на нее слюнями капают. А ты что, за некрасивую подругу?» Падение с мотоцикла стало последней каплей, и злые слезы потекли по щекам. Надо быть полной безмозглой идиоткой, чтобы думать, что сможет освоить мотоцикл. «Чем только думала?» «Мама бы сказала, чем. Тем же, чем и сидит. Ты в нашем универе учишься?» Людмила ухватила главное, решив не акцентировать внимание на происшествии. Понятно же, что девушка чем-то сильно расстроена, а на нее наехала от обиды. «Да, на первом курсе. Ну, уже на втором». Аня безуспешно воевала с мотоциклом. «А мы на третий перешли. Я Мила», — улыбнулась незнакомка. «Давай помогу». «Аня», — представилась Мельникова. «Давай помогу откатить этого зверя обратно, пока нас не сдали», — улыбнулась Людмила. «Как ты до такого додумалась?» «Долгая история», — отмахнулась Аня. «Покатили?» Когда Харлей был благополучно возвращен на свое место, Мельникова пригласила Милу на чай. «Красивый у вас дом». Инна тоже жила в приличном доме, но попроще, чем этот. «Это брательника квартира». Девушка пропустила новую знакомую в квартиру. «Я тут должна рыбу его кормить и кактус поливать. Хотя этой колючки ничего не будет». Мила разглядывала светлую просторную двушку с хорошим ремонтом. Квартира явно была мужской, серьезная такая, солидная, что ли. Девушки удобно расположились на кухне, и Мила снова спросила. «Ань, ну тебе не 14 же, зачем ты мотоцикл взяла?» Та вместо ответа пожала плечами. Неудачный опыт первой влюбленности требовал, чтобы его выговорили, колол сердце, не давал нормально мыслить. Но как о таком рассказать? Даже Машке не озвучила. Вместо этого задала встречный вопрос. «А как ты с этой Инной дружишь? Вы совершенно разные!» Людмила просекла эту попытку сменить тему, но юлить не стала. «Тем более, что ничего такого страшного в их дружбе нет». «Нормально дружим». Поставила чашку с чаем на стол, отложила конфету. «Инка классная, только воспитание у нее такое, как у принцессы. Она не притворяется, она реально такая, немного сдержанная и в любой ситуации умеет себя вести». «Не то что я, деревенский сорванец, для которого стучать ложечкой о чашку, размешивая сахар, обычное дело». Мягко улыбнувшись, закончила она. Анька только хмыкнула, ничего подобного за Милой не замечено. Вполне себе обычная девушка. Не надо скепсиса. Я на самом деле из деревни. Приличные манеры мне просто некому было прививать. Мама всю жизнь пашет, чтобы прокормить меня и себя. Бабуля с дедулей помогают, но у них уже возраст. А я решила выбиться в люди, даже если надо будет выучить весь этикет английского двора». Голос звучал решительно, и Аня поверила, что девушка сможет. «То есть Инна учит тебя манерам? Просто так?» — не верилась ей. «Я ей помогаю с универом. Инке бы на биофак, но не срослось. Я вас познакомлю, она классная». Но Мельникова не была в этом уверена. Чем больше Анька расспрашивала Милу, тем больше удивлялась. Ей в благополучной семье такие проблемы и не снились. А девушка была всего на год старше ее, но по рассуждениям казалась ровесницей брату. Все у нее по полочкам, все продумано. Такая же целеустремленная. Не то, что она, балбеска малолетняя. И Аня решилась. Вадиму, а уж тем более родителям, рассказать ни за что не смогла бы. А вот Миле — да. Она как брат, невозмутимая, спокойная, рассудительная, только девочка. «Вот такая вот я дура». Чай был забыт и давно остыл. «Представляешь, переспал и даже разговаривать не стал». Снова стало обидно и больно. «Но я и решила такая нарядная в коже и на Харлее сама приехать». И как раньше не замечала, что творит полнейшие глупости. «Нет, ну ты представляешь, вот же гад какой!» «Вы предохранялись?» Мила согласилась, что гад несомненный, и дать бы ему по бубенцам как следует, но сделанного не воротишь, поэтому выделила главное из бушующего потока чувств. «А...» Анька зависла. Не так она представляла себе поддержку. «Да». «Отлично», — улыбнулась Мила. «Ань, плюнь на него. Скорее всего, Игорю нравится, когда брошенные девочки смотрят на него глазами влюбленной коровы. Толку от твоих мстей? Что ты хочешь доказать такому ничтожеству? На бесполезные доказательства ты тратишь свою жизнь, а не его. Оно тебе надо?» С такого ракурса Мельникова никогда на случившееся не смотрела. Помолчав немного, переваривая совет, и выдала. «Ты как мой брательник. Походу, это врожденное». «Это комплимент?» — решила уточнить Мила. «Стопудовый. Вадя классный. Хоть иногда и зануда. Давай свой номер». Улыбка была широкой, на душе стало легче. Груз тайны не давил на душу. Но мелкой мсти Игорьку все-таки не избежать. Мила достала простенький и явно бэушный телефон. Такой стрём Анька даже не смотрела в магазине, но смогла удержать язык за зубами. «Только если просто поболтать, звони лучше на городской», — попросила Мила, записав номер новой знакомой. «Ужас, сколько стоит сотовая связь!» «Ну, не так, чтобы дешево, но нормально». Но вслух Аня этого не сказала. «Это ей, может, нормально, а вот для Милы сумма существенная». «Окей», — не стала спорить. «Еще чаю?» «Нет, спасибо, уже поздно, мне на автобус». Девушка встала из-за стола. «Да посиди еще, потом такси вызовешь», — сказала и прикусила язык, боясь, что обидела. «Не нужно, летом поздно темнеет, и автобусы еще ходят». Казалось, что Милу это совершенно не трогает. Закрыв дверь за гостей, Анька села опять за стол, покрутила в руках чашку. «Ага, забей. Можно подумать, это так просто. Вот отомщу и забью», — решительно стукнула чашкой об стол. Потом убрала следы их пребывания в квартире и поехала домой. Все равно она так просто не успокоится. И Машке ничего не расскажет. Осталось только понять, как застать мотоцикл Игоря без присмотра. Живет он на противоположном конце города, и просто так туда не накатаешься. То есть случайная встреча абсолютно исключена. Жаль. Не таскать же весь мстительный набор с собой постоянно. Кровожадные мысли не давали покоя уже неделю. Не радовала ни замечательная летняя погода, ни прогулки в любимом парке. Даже на шопинг не хотелось. Она никогда не оставляла обидчика безнаказанным. Даже в школе, где была одной из самых мелких. Что с годами не сильно-то и изменилось. После разговора с Милой период мотания соплей на кулак закончился. Да и идиотских идей тоже. Только последнюю реализует и сразу успокоится. Повспоминав, что там эта черепушка заливала себе, зацепилась за одну деталь. Засранец ходил в качковый зал недалеко от дома по четвергам. Раз днем работает, то пойдет вечером. А сегодня как раз четверг. Значит, сидеть в засаде будет до победного. Собрав рюкзак-набор юной мстительницы, поехала по известному адресу. Лучше целый день там просидит, чем упустит такой шанс. «Анька, смотри-ка, как повезло!» Порадовалась сама за себя, когда в очередной раз, обходя двор, заметила паркующегося Игорька. «А время-то только 4. чуть не прозевала. Парень ставил мотоцикл в закуток, отлично защищенный от посторонних глаз невысокой кирпичной стеночкой неясного назначения. «Собрался еще куда-то после тренировки», — сузила глаза и хищно улыбнулась. «Будет тебе сюрприз, гад такой!» Дождавшись, пока в той стороне будет минимум внимания и народа, как заправский шпион скользнула в закуток. Чудесные яркие гелевые пасты, выдавленные под кожаное сиденье, должны были по ее задумке оставить незабываемые разноцветные следы на заднице одного козла. В их лопушку была традиционно сунута картошка. Тем временем Анька достала наждачную бумагу, чтобы несколько поумерить блеск хромированных деталей. Спустить колеса — самое простое, и также просто их накачать. Если мстить, так качественно. Бить, так по самому любимому. «Ах ты дрянь!» Грозно прозвучало над ухом, и цепкие пальцы схватили руку, только что начавшую убирать излишний блеск. «Офигела! Сам козел!» Анька испугалась. Сильно. Но сдаваться не собиралась. В ответ попыталась пнуть Игоря. «Ты мне сейчас за это заплатишь!» Глаза парня полыхали злостью, из носа чуть дым не шел. «Дура тупая! Ты его поцарапала!» «А ты козлина!» Мельникова пыталась выдрать руку, но ее держали крепко. «Думал, все можно? Хренушки!» «Опачки!» — раздался еще один мужской голос. «Череп, а что это тут происходит?» «Да эта дура малолетняя мне моцак покоцала! Прикинь, скелетон наждачкой!» — сообщил другу. «Руки ей сейчас оторву! Хорошо, на балкон вышел покурить. Смотрю, а кто-то копошится. Вот зараза!» «Да чтоб ты подавился этой сигаретой!» И девушка попыталась пнуть бывшую любовь хоть куда-нибудь. Скандал и возня привлекли зрителей, среди которых был и мимо проходивший участковый. Парней он знал с того возраста, когда они еще пешком под стол ходили. Несмотря на ужасный вид, оба вежливые и спокойные. Никаких проблем от них нет, а вот девице не понравилось. Да еще и визжит громко. «Игорь, Иван, что у вас тут происходит?» Подойдя к молодым людям, решил уточнить. И Игорь тут же понял, что нужно делать.